травы цветали, яблони и груши. Шел снежок, нагрелся пулемет. Из окопа вылезла Катюша, а зачем, никто и не поймет. Из окопа вылезла Катюша, а зачем, никто и не поймет. Заводила про чужого лютого врага, про того, которого убила, про того, чье сердце сберегла, про того, которого убила, про того, чьи уши сберегла. Пусть увидят девушку простую, пусть услышат, как она поет. Кинут по собой ног не чуя, и тогда остынет пулемет. Скинут по собой ног не чуя, и тогда остынет пулемет.